Кто быстрее, тот ты прав. Кто же умеет, тот ты жив. Кто остался, тот ты свет. Так и надо, так и будем жить. Безразлично, как любить и не делать зла. Бесполезно, как пытаться не делать зла. Понимая постепенно себя во сне, наблюдая воспоминания смерть. Это место для тех, кто мертв. Смерть — это место для тех, кто жив. Это такое место, где любить и не делать лжи. Это родина, смерть, это родина, смерть, это родина, смерть, это родина, смерть. Что не до смерти, то ложь. Кто не знает, будет жив. Кто узнает, спину нож. Так и надо, так и будем жить. Бесполезно, как любить и не делать зла. Бесполезно, как пытаться не делать зла. Понимая постепенно себя во сне, наблюдая воспоминания смерть. Это место для тех, кто мертв. Смерть — это место для тех, кто жил. Это место встречи тех, кто бродил босиком по алмазной ржи. Это родина, смерть, это родина, смерть, это родина, смерть, это родина, смерть, это место встречи тех, кто бродил босиком по алмазной ржи. Это место встречи тех, кто бродил босиком по алмазной ржи. Это родина, смерть, это родина, смерть, это родина. Смерть — это родина, смерть — это родина, смерть — это родина, смерть — это родина, смерть — это родина, смерть — это родина, смерть — это родина, смерть — это родина, смерть — это родина, смерть — это родина. Смерть — это родина, смерть — это родина, смерть — это родина, смерть.